Глава 8. В себя я пришла в регенерационной капсуле знакомого медблока. Лин Саймон лично присутствовал при пробуждении. Какая честь! И снимал показания с информационного табло. Я молча выбралась, облачилась в комбез, обнаруженный на подставке, и уставилась на Дака. Спрашивать что-либо не решилась, чревато последствиями, но и уйти без разрешения не могла. Скрученные в тугой узел кишки настойчиво напоминали, что пора бы уже навестить столовую. За те пару месяцев, что пробыла у пиратов, я резко похудела. Килограмм 15, а то и 20 ушло, и это еще не предел. Собственно, все товарищи, по несчастью, уменьшились в весе. Тут не зажируешь. Сладкого или мучного в нашем рационе не наблюдалось, а комплексные блюда составлены так, чтобы организм получил необходимые элементы, не более. Понятно, пичкали нас химическими концентратами, на вкус паршивыми, но это не та же самая химия, которая присутствовала в земных продуктах. О ГМО и прочей модифицированной дряни речи не идет, так что в этом плане повезло. Неплохо. Очень даже неплохо для первого раза, — пробормотал Саймон. Почти до порога добрались. За день, а не за 3 декады. Плюс 5 часов на восстановление... «Ага. Закрепить результат, и можно снимать внешний слой защиты. Так. Развернулся ко мне. Час на еду и отдых, и жду в закрытой секции». «А как же дежурство?» «Исполнять», — рявкнул утконос. «А то сам не знаю, кого и куда поставить». Дернувшись в ожидании удара током и не получив его, поспешила исчезнуть с глаз Лина Саймона. Времени выделил немного, а мыслей, как его провести, полно. Первым делом, конечно же, навестила столовую. Рабы уже разбежались по рабочим местам, так что свидетелей моему обжорству не было. Затем наведалась в каюту, приняла воздушный душ, а после отправилась в хирургическую секцию. Надо же проконтролировать Сету, а то взбрыкнет, когда осознает, что менять ее теперь никто не будет. Собственно, начальству этот взбрык по барабану, а вот беспомощным пациентам нет. «Ри!» — обрадовалась Сета. «Не ожидала так скоро. Что, док уже отпустил?» «Нет», — с долей злорадства осадила девчонку. «Тебя забежала проведать. Кто поступил?» «Анна, сестры Тар, Кира и Марина», — отрапортовала землянка. «Ну и двое свободных с переломами и увечьями. Драка». Тяжело вздохнула и поежилась. «Очнутся скоро и...» «Шла бы уже, если не собираешься меня заменить. Сама знаешь, что у них встает от препаратов». «А успокоительное вкатать не пробовала?» Скептически вздернула бровь. «Можно подумать, я не дежурила здесь и ничего не знала о побочных действиях экстренного лечения и обезболивания. Собственно, это и побочным эффектом называлось натяжкой, скорее, естественной реакцией организма. Ага, эта реакция убиралась при помощи тех же лишних медкартриджей. Лучше матчасть учить надо и включить уже мозги. Впрочем, недовольство Сеты напускное. Она и сама не прочь поразвлечься сразу с двумя, да еще на рабочем месте. Я прошлась по отсеку, заглядывая на табло каждой капсулы. У девчонок показания в норме. Не посмела пакостить, уже хорошо. Из свободных был незнакомый урланец и ящероподобный ришт. Последние ко мне ни разу не попадали, я только в теории знала, кто это и как выглядит. Реальность превзошла все ожидания. Тело на вид человеческое, только кожа более крепкая, грязно-зеленого цвета, с явным чешуйчатым рисунком. Голова — натуральный ящер с тупой мордой и большими кожистыми глазами. В наличии хвост с роговыми наростами, трехпалые руки с длинными когтями и узловатое, изогнутое кривой саблей — достоинство. Ришты в бою врага голыми руками разрывают, а после — обязательный ритуал — пожирают сердце противника. Воинственны и кровожадны, признают язык силы. Выжить после близкого общения с таким инопланетянином невозможно. Только и спасало, что те не жалуют человеческих самок, считая их уродливыми созданиями. Но за неимением ришта женского пола... «Ты уверена, что тебе это надо?» — уточнила у Сеты. Та неслышно последовала по пятам и теперь тоже стояла у капсулы с ящером и разглядывала его вместе со мной. В соседней медкапсуле лежал серокожий урланец. Не рахку, поменьше габаритами, но прибор у него даже в спокойном состоянии внушал закономерные опасения. «Чтоб ты в этом понимала?» Девушка жадно облизнула губы и сверкнула взглядом. «Монашку из себя строишь, а когда рахку тебя дерет, на весь отсек слышно». Меня обдало волной похоти и коктейлем из страха, ненависти и зависти. Вот уж кто поистине на своем месте оказался. Одарила брезгливым взглядом. Отвечать что-либо не посчитала нужным. Если дура и шлюха конченая, то это ничем не исправить. Тем не менее, еще раз предупредила насчет девчонок. Припугнула, что буду периодически наведываться, пусть не расслабляется, и направилась к закрытому отсеку. Там поджидал Виви-сектор с горящим взглядом и новая порция медитаций в комплекте с болью и последующим беспамятством. В таком графике пролетела неделя, и с каждым разом требовалось больше времени на восстановление. При виде заключенной в сферу древней капсулы у меня нервный тик начинался, и расслабиться становилось труднее. Как это сделать, когда точно знаешь, что тебе гарантирована дичайшая боль? Я не мазохистка, и даже приказы Дака, которым физически не могла сопротивляться, уже не приводили к нужному результату. В итоге жалился Виви-сектор и правильно оценил риски, но на 10 дней избавил от исследований и вновь вернул к прежним обязанностям. 2 дня после отбоя я тупо отсыпалась без осточертевшей учебы и общения с кем бы то ни было. После вклинилась в работу, как будто не заметила никакого перерыва. Ну а когда заявился Рахку, сломанная жизнь покатилась по знакомой кривой колее. В то же время изнуряющие исследования не прошли даром. Унижение? Даже к этому привыкаешь и не реагируешь. Длительные медитации положительно сказались на умении отрешаться от реальности так, словно то, что происходит в данную минуту, это не со мной. А боль... От нее тоже можно закрыться. Это не то же самое, когда некто чуждый ввинчивается в мозг и как искусный музыкант рвет струны оголенных нервов, создавая ужасную по своей дикой красоте и притягательности мелодию. Мелодии с тех пор звучали в голове, как забытый кем-то включенный радиоприемник. «Да заткнешься ты уже или нет?» — стукнул по столу Макс как-то за завтраком и зло уставился прямо на меня. «Ты о чем?» — вытаращилась удивленно. «Сен, может, ты объяснишь, чего он взъелся?» А пилот резко подорвался, швырнул практически полный поднос еды в утилизатор и вылетел из столовой. «Ты воешь, Ри!» — поморщившись, пояснил инженер. «Видный мужчина стал, между прочим, толстяком уже язык назвать не повернется. Мороз по коже каждый раз, когда его слышим. Так собаки воют, когда чуют смерть хозяина». «Смерть?» Я дернулась, будто получила разряд ошейника. «Смерть здесь повсюду, и боль. Слышу ее. Слышу, когда кто-то страдает и мучается. Странно только... Думала, эта мелодия в голове только звучит. А это оно напоминает о себе». «Что оно?» Сен жадно подался вперед. От профессора и остальных собратьев по несчастью также пахнуло любопытством. «Не знаю и не могу об этом распространяться. Пожала плечами». «Это связано с теми исследованиями, что ведет Лин Саймон?» — уточнил Арт. И Тим согласно кивнул. «Близнецы ни слова не упустили из нашего разговора, что неудивительно. Умом я понимала, что со мной творится что-то непонятное. Но стоило об этом задуматься, как тут же накатывала головная боль под аккомпанемент поганой мелодии». Собственно, по этой причине я ничего не ответила и прикусила губу, чтобы заглушить рвущийся наружу вой. Опустила голову и уставилась в полупустую тарелку. Желудок определенно сигнализировал, что голоден и готов съесть двойную порцию, а на деле кусок в горло не лез. Та штука влияла на меня, а может, медленно убивала. Странно, от окружающих людей я чувствовала некий холод, словно они уже мертвы, только не подозревали об этом. Лин Саймон тоже мертвец, как и члены экипажа и остальные рабы. Разве что от Эда не ощущала подобного. Но я с ним редко сталкивалась. Хакер погряз в компах и не показывался в столовой, так что сложно судить. Удивительно, стоило вспомнить об угловатом пареньке, как ощутила невероятную потребность его увидеть. «Чего пристали?» — неожиданно вмешалась Сета. «Видите же, у нее крыша поехала!» Пусть это утверждение недалеко от истины, но я вспыхнула от обиды, выскочила из-за стола и убежала к себе. Об Эде благополучно забыла, бросив усилия на то, чтобы успокоиться и настроиться на рабочую смену. «Ремин, срочно явиться в закрытую секцию!» Но вот и закончилась передышка, поступил вызов от Виви-сектора. Нехотя поднялась, пригладила отросшие на пару сантиметров волосы и отправилась по знакомому маршруту. А там уже знакомый сценарий. Медитация, давление на мозг со стороны непонятного пришельца и, как итог, реаниматор. Сегодня было больнее, чем обычно. Хлынувшая из носа и ушей кровь тому подтверждением. Даг упоминал о внешнем контуре, который собирался приоткрыть. Так что да, досталось сильно. Сам испытатель укрылся за толстым слоем брони и пси-щитами, встроенными в корпус блока. Меня-то никто не жалел. А вот себя любимого утконос оградил от возможных последствий. Плавая в бессознательности, никак не получалось подобрать определение тому, что со мной происходило, когда я отлеживалась в медкапсулах. Размышляла о сути того, кто находился по ту сторону пси-барьера. И если подумать и представить, что в саркофаге обитает разумное существо, то его стремление уничтожить все вокруг закономерно. Мои пси-способности заметно скакнули, и я уже не выносила местное общество. Чужие эмоции били не хуже кулаков или плетей. А то создание на порядок сильнее, значит, и восприимчивость выше. И да, в чем-то понимала и сочувствовала пришельцу, запертому в высокотехнологичном гробу и вынужденному сосуществовать с моральными уродами. Не знаю, откуда пришло это понимание, но... Что, кроме людской боли и страданий, оно слышало? Ничего. Похоть, измывательство над жертвами, мучения рабынь и рабов. Оно просто защищалось, как умело, отзеркаливая и транслируя внешние эмоции на тех, кто посмел приблизиться и обречь его на нескончаемую пытку. А я... Я сама виновата, выплескивая страх и душевные терзания, из-за невозможности что-либо изменить. На следующем сеансе решила проверить теорию. Не просто это, думать о хорошем. Воспоминания ушли так глубоко, что казались чем-то нереальным. За пару месяцев успела позабыть о прошлой жизни. Здесь и сейчас. Иного принципа в существовании раба не было по определению, потому что он не властен над собственной судьбой, зависим от прихоти и воли хозяев. Что осталось на земле? Уютные вечера в компании с интересной книгой. Фимка, урчащий мурлыка, нагло вытесняющий меня из собственной кровати. Детские впечатления от первой поездки на море. Столько счастья и восторга, как это было тогда, я не испытывала после ни разу. Ласковые руки мамы, гладящие по волосам, а потом крепко прижимающие к себе — и твари, посмевшие все это отнять и испоганить. Несдержанность и резкий переход от умиротворенного спокойствия к ненависти аукнулись нестерпимой мукой. Я взвыла на высокой ноте, когтями выцарапывая боль из головы, билась в огонь и вытесняя одну боль другой, пока не пришло спасительное беспамятство. «Что ты сделала? Что?» Не успела очнуться, как Лин Саймон принялся выпытывать подробности. «Это невероятно! Внешний контур ты прошла, не заметив этого! Второй до половины! Это прогресс, определенно! Так что ты сделала?» Я вспомнила, кем была раньше. Что-то утаить от Виви-сектора под прямым приказом физически не могла, а потому рассказала о каждом воспоминании. И от этого сделалось только хуже. Мне, естественно, этой твари плевать, что мне дорого». Гад усадил под ментоскоп и вывернул каждую эмоцию, разматывая память, как катушку ниток. Прошелся по всему, что хранило как величайшую ценность. Облапил грязными пальцами, обсмеял и выказал свое фи. Образно, конечно, но ведь это только мое, личное. Пусть глупое и не имеющее никакого смысла для окружающих, но мое. А теперь Дак, даже то немногое, что бережно хранилось или лелеялось, отнял и растоптал. Общение с хозяином вылилось в очередное лечение. Третий уровень ошейниковой терапии превращает в животное, действующее на голых инстинктах. Если бы я только могла, впилась бы зубами в глотку Дака и рвала бы, рвала из него куски, захлебываясь кровью и его страданиями. Но, увы, даже мысль, чтобы причинить вред свободному, отдавалась в каждой клетке тела зубодробительными ощущениями. Эта оранжевая дрянь на шее каким-то образом влияла на нервные окончания и стимулировала их самым неприятным и раздражающим способом. Свихнуться можно. Впрочем, я и так близка к этому. В реаниматоре пациентам впрыскивался в кровь расслабляющий мышцы состав, чтобы случайными судорогами или неожиданной реакцией тела не разрушить лечебный эффект. По сути, наркоз, под воздействием которого больной засыпает и не чувствует того, что с ним происходит. В моем случае ардопсимин – зло, изощренная пытка. Куда лучше было бы оставаться в беспамятстве, а очнуться уже здоровой. А я? Я чувствовала тончайшие иголки манипуляторов, что вонзались в плоть, латали тело, скрепляли лопнувшие сосуды и сращивали внутренние ткани. Это давило на мозги, не давало желанного отдыха и приближало к необратимой грани безумия. Мда, плачет по мне психушка. Вот только в Содружестве нет таких заведений. Вместо них государственные клиники по коррекции личности изучила в разделе «Медицина». Внешне там все выглядело прилично. Прямое управление и контроль службы безопасности внушали доверие, скажем так. На коррекцию личности отправляли съехавших с катушек психов, осужденных преступников и переживших сильное потрясение граждан. Проще говоря, мозголомы копировали память от рождения и до текущего момента, вырезали негативные моменты и ключевые события, подменяли их другими, а после перекраивали воспоминания по определенному сценарию. Преступникам вживляли мирную профессию и отправляли на сырьевую планету трудиться на благо Родины. Опять же, согласно категории и тяжести преступления. Некоторым грозила пожизненная каторга на рудниках во фронтире, либо на закрытых планетах. Это я к чему? Свихнуться и счастливо пускать слюни, сидя в обитой войлоком камере, мне не грозило. Не с теми вложениями, что составляла дорогая нейросеть и закачанные базы. Возникли некоторые предположения, для чего Дак раскошелился. Первое. Банально заполучить рабсилу и квалифицированного помощника. Второе. И тоже не лишенное смысла. Пришелец попросту не стал бы контактировать с примитивным существом вроде меня. Ведь рост тех же пси-способностей напрямую связан с интеллектом и общим индексом развития. Так что, прокачивая очередного специалиста, Саймон готовил подопытного контактера с древним монстром. Владение собственным телом вернулось глубокой ночью. Определение, конечно, относительное. В пустоте царила вечная ночь, разбавляемая лишь светом ближайших звезд. Но корабль жил и подчинялся принятому в Линаре времяисчислению. Вахта и дежурство соизмерялись соответственно, так что ничуть не ошиблась в названии времени суток. Тем лучше для меня. Споро втиснувшись в серый комбез, вычищенный и доставленный сюда роботом-уборщиком, направилась прямиком к каюте Эда. «Чего?» Возник на пороге сонный паренек, которого я бесцеремонно подняла с постели. «Разговор есть». Двинула Эда плечом и прошла внутрь каюты. «Надеюсь, нас никто здесь не услышит?» «Даже не вопрос. Рассуждение вслух». Но хакер кивнул, подтверждая, что сказанное никуда не уйдет. «Что за разговор?» Шумно засопел паренек, когда я плюхнулась на его кушетку. «А куда еще? В крохотном помещении шагу лишнего не ступишь. А этот работничек, умудрился свободное пространство деталями, кабелями и схемами завалить. Ты уже снял летальную блокировку с ошейника? Что? Эд поперхнулся и закашлялся. Покраснел как рак, судорожно хватая ртом воздух. Ну и чего занервничал? Помогла, постучала по спине, усадила рядом. Только что воды не подала, неохота в столовую тащиться. С чего ты... Только не говори, что не снял блокировку собственного ошейника. Я знаю, что ты уже это сделал. Выдавать не собираюсь. Да и неужели считаешь пиратов тупыми? Кому надо, об этом уже известно. А раз до сих пор не грохнули, значит, ценный специалист. Верно же? Наверняка и сам до этого додумался. Хм. Без комментариев. Но с чего ты решила? Этот корабль не долетит до места назначения. Нервно улыбнулась, сложила ногу на ногу и обняла ладонями колено. Эти испытания с Даком, они повлияли на мое восприятие. Не буду вдаваться в подробности, но я чувствую близкую смерть. Много смертей. От наших так и разит могильным холодом. И от хозяев тоже. Можешь не верить, но скоро все мы превратимся в космический мусор. Если только... Что? Эд зло сверкнул глазами. Ага, не понравилось. Считает истеричной дурой, психопаткой. Но... В то же время подспудно ощущает правду и понимает, что не вру. Собственной смерти не вижу. И, как ни странно, твоей тоже. Я размышляла, отчего так может быть. Раз уж мы на пиратском корабле, логично предположить, что на него нападут конкуренты, или же пираты попадутся законникам. Но есть же в Содружестве те, кто занимается отловом отребья. В любом случае это будет бой. Так просто никто не сдаст позиции. Только не с тем грузом, что хранится в трюмах или в закрытой лаборатории. И как бы последнее не перетягивало по опасности работорговлю. Это и дураку понятно. Случись какой шухер, им проще рабов в вечный полет отправить. С билетом в один конец, ага. Спас капсулы нам не светит. Проигнорировала выпад парня. Хотя бы потому, что ты прав. Пиратам легче уничтожить груз, сбросив в космос, чем попасться на горячем. Но шанс есть. И я расскажу, как спасти шкуру в обмен на снятие летальной блокировки. Когда капитан отдаст приказ на самоликвидацию ошейников, уже ничего не поможет. Боль и ошейниковую терапию перетерпеть возможно, но с оторванной головой нет никаких шансов. Столь длинная речь вызвала сухость во рту, и осипло закашлялась. Потребовалось минут 10, чтобы прийти в себя. Ну а Эд в это время сидел статуей. Только расфокусированный взгляд и вздувшаяся жилка на лбу выдавали напряженный мыслительный процесс. «Гарантии». Вопросительно вскинул бровь. «Серьезно?» — усмехнулась в ответ. «Предупрежу о грядущей катастрофе и назову место, где переживешь разрушение корабля». «Об опасности предупредит тревога», — хмыкнул паренек. «А выжить можно лишь в спас-капсулах, к которым у рабам доступа нет. Даже у пилотов, если они в тот момент окажутся поблизости от пташек, шансов больше». «А если скажу, что спас-капсула — верная смерть. Если хоть одна живая душа в курсе, чем занимается Лин Саймон, нас всех положат, не задумываясь. Это сделка, Эд. Обычная сделка». «И когда я узнаю, как спастись?» «Пришлю сообщение на нейросеть. Ты сразу поймешь, что нужно все бросать и мчаться в указанное место». «А если не успею? Не добегу? Да мало ли?» Принялся торговаться парнишка. «Ушлый, зараза, даром, что простачком выглядит, но интеллект выше 200 — это ведь не хухры-мухры. И почему я должен поверить на слово?» «Может, потому что по факту тебе ничего не стоит снять блокировку, зато есть шанс на спасение. Какой смысл врать?» «Да я и так способен просчитать эти шансы», — самоуверенно заявил хакер. «Думаешь, только тебе известно, что реаниматоры снабжены автономным источником питания и способны несколько месяцев болтаться в космосе, поддерживая пациента?» приложил весомым аргументом. «Рассчитываешь провести оставшееся время рядом с реаниматором и не вызвать подозрений?» Парировала удар. «Как только сработает тревога, ты при всем желании не вытащишь того, кто окажется в ней на тот момент. Даже минуты форы будут иметь жизненно важное значение, не так ли?» «И ты гарантируешь, что я успею добраться до реаниматора и выжить? И что там будет отсутствовать пациент?» «Я гарантирую, что получишь предупреждение за пару минут до удара. Дальше все в твоих руках». «А почему именно я? Из-за моих умений? Тот же Саймон разве не ценит собственную жизнь?» Молча смерила парнишку взглядом, поднялась и направилась к выходу. Не ожидала, что он устроит форменный допрос, но не теряла надежды. В том, что Эда согласится, не сомневалась ни секунды. Перед началом смены хакер заявился в мою каюту и с молчаливого согласия подсоединил взломщик к ошейнику, и через полчаса я избавилась от смертельной угрозы, которая давила и мешала спокойно спать. «Место ты уже знаешь», — сказала напоследок. «У тебя будет 2 минуты, чтобы добраться до реаниматора и активировать режим спасателя. Держи коды». Скинула через нейросеть. «Спасибо. И прощай», — прошептала вслед уходящему гостю. «Эд, несомненно, выберется с пиратского корабля, но ненадолго его переживет». Приняв душ, я заглянула в столовую, где позавтракала в одиночестве. Ранних пташек сегодня не наблюдалось. Мне же лучше. Чем дальше потенциальные мертвецы, тем лучше. Ну а меня ждал пришелец в древней капсуле и очередная головная боль. Впрочем, это тоже скоро закончится.